Никита Тихонов, Клим Руднев, Риона Санчес. Часть вторая. Нить судьбы. Риона Санчес не искала приключений. Они нашли ее сами. Закрытая Академия Фалькаросса, скрытая в Альпах, должна была стать ее новым домом, местом, где можно просто учиться и забыть о сверхъестественных тайнах прошлого. Но когда влиятельный миллиардер Эл Макэден начинает игру, в которой ставки сама реальность, Рионе снова приходится бороться за свою жизнь. Древние артефакты, мистические игры и предательство того, кому она доверяла больше всего. В ее руках сила, способная изменить мир. В ее сердце сомнения, страх и надежда. Враги окружают ее, но друзья готовы сражаться до конца. Главное — понять, кто есть кто, прежде чем станет слишком поздно.